25 июля распространила сообщение Западноморского флота военно-морских сил Корейской народной армии. В нем говорится: американские империалисты и военные власти Южной Кореи в последнее время в крупном масштабе наращивают вооружение в акватории у пяти островов на Корейском Западном море и яростно совершают военную провокацию у нашей западноморской военно-демаркационной линии. Военные власти Южной Кореи решили в постоянном режиме разместить на острове Ёмпён две команды из спецназа марионеточной армии, заметно наращивают боевые силы военно-морских сил, включая и боевые корабли, и при мобилизации беспилотного шпионского самолета «Герон» и других разведывательных и информационных средств в воздушном пространстве над пятью островами на Корейском Западном море они ведут наблюдение и разведку против нашей территории. По предлогам пресечения незаконного рыболовства китайских рыбаков, военно-морские силы Южнокорейской марионеточной армии заселяют в наши территориальные воды скоростные и сторожевые катера. Одновременно главари Южнокорейской военщины, рыща по западноморской передней линии, шумно высказываются за возможность каких-то наших провокаций. Военная провокация военных властей Южной Кореи дошла даже до установления каких-то искусственных сооружений весом в десятки тонн. Такие искусственные сооружения устанавливаются в той горячей акватории, где в прошлом трижды прошли морские бои. Сам этот факт красноречиво говорит о провокационном характере подобных актов. Подобная военная провокация, которая поэтапно расширяется в самой горячей точке в мире, представляет собой проявление гнусного намерения любой ценой отстоять незаконную разбойническую северную разграничительную линию путем совершения военных провокаций в данной акватории. Серьезность событий еще в том, что военные власти Южной Кореи совершают такую безрассудную военную провокацию против нас при активном подстрекательстве Соединенных Штатов Америки. В 20 часа 45 минут 24 июля американские солдаты у военно-демаркационной линии с помощью громкоговорителя проинформировали нас об установлении искусственных сооружений на Корейском Западном море. При этом они употребили даже термин «южнее от северной разграничительной линии». Этим они обнажили свое гнусное нутро выдавать незаконную фиктивную разграничительную линию за какую-то военно-демаркационную линию на Корейском Западном море. Наши войны досконально прочитывают гнусное неприятельское намерение совершать военную провокацию против нас. Агрессоры и провокаторы, совершая военную провокацию в горячей акватории, преследуют свою корыстную цель заставить нашей армии предпринять самозащитные контрмеры, а затем выдать это за какую-то провокацию и угрозу. Если военные власти США и Южной Кореи не хотят жалкой участи на море, то им следовало бы вести себя благоразумно. Наши войны последовательно пресекут опасные военные вылазки противника, которые поэтапно расширяются в самой горячей акватории на Корейском Западном море, подчеркивается в сообщении Западноморского флота военно-морских сил Корейской народной армии.